Глава 19. Арет Гадюка. Провинция Джарат, империя Куур. Через три дня после того, как Торвишар де Лор удалился в Шадрак-Гор поработать над своими заметками. «Так ты была помолвлена с этим Аретом?» — спросил Кирин. «Да, со вторым сыном Маркрива», — ответила Джанель. «Но у нас с Аретом были очень разные представления о моем положении в отношениях. Я не кобыла и никогда ею не стану». «И кобыла — это ведь не означает женщину». Кирин хотел убедиться, что он все правильно понял. Нина рассмеялась. «Ни капельки. Кобылы остаются дома и присматривают за хозяйством. Да, но они также становятся фермерами, учителями, смотрителями, организаторами. А жеребцы — это прихорашивающиеся, горцующие воины, кружащие вокруг табуна на случай, если появятся львы. Спросите у большинства жеребцов, и они скажут вам, что они за главного. В то время как кобылы, следящие за тем, чтобы все было сделано, просто хихикают». «Не все так просто», — упрекнула ее Джанель. «И не все делится именно так». «Не все», — согласилась Дорна. «Но ты никогда не останешься дома выращивать жеребят, пока твой приятель-жеребец отправляется на войну. Это факт». Дорна погрозила Кирину пальцем. «И ты должен это запомнить». «О, это не проблема», — сказал Кирин, вскидывая руки. «Как говаривал мой старый друг, я вступаю в романтические отношения лишь с теми, кто может содрать с меня штаны в битве». Ненависть повернулась к Джанель. «Ну, по крайней мере, с этим все в порядке». «О, спасибо. Теперь, когда у меня есть одобряющая печать от бабусик...» Джанель указала взглядом на Дорну и Ненависть, а затем повернулась к Коуну. «Теперь твоя очередь рассказывать». «Примечание. Если бы я была Нинавис, я бы поставила ей одобряющую печать своим ботинкам». Коун откашлялся и начал читать. Рассказ брата Коуна. Атрин, Джарат, Куур. К тому моменту, как они добрались до дома графа Таламера и его семьи, брат Коун почувствовал, что он заблудился. Извилистые городские проходы и повороты образовывали лабиринт, сбивавший с толку любого, кто не знал, куда поворачивать. К тому же никто не пользовался дорогами. Без крайней на то необходимости люди практически не спускались на первый этаж, и необходимость эта включала в себя въезд в город через главные ворота или переход к лугу, гигантскому парку в центре города. В остальных случаях все пользовались лестницами, поднимаясь по спиральным ступеням до мостов и магистралей на третьем этаже, который, если считать с уровня земли, был четвертым. Именно они и были истинными дорогами Атрина. Граф Джанель остановилась перед деревянной дверью, абсолютно ничем не отличающейся от дверей, мимо которых они до этого проходили. Пока Дорна зажигала старую латунную лампу, Джанель вытащила из-под плаща Салли древний на вид ключ и отперла дверь. Она подождала. Никто не издал ни звука, никто не подошел к двери. Внутри не было ни движения. Джанель открыла дверь и впустила всех внутрь. Они миновали приемную и гостиную, затем расположенную справа кухню, а потом спустились по главной лестнице. Спускаясь с лестницы, брат Коун ударился голенью о низкий приставной столик и с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Кобыла Дорна подняла фонарь, освещая просторные комнаты. При одной мысли о том, что семья Теранон пользовалась этими покоями почти половину тысячелетия, с момента создания Атрина самим императором Кандором, брат Коун чувствовал трепет. Граф Джанель осматривала нижний зал, словно пыталась определить по узорам пыли, лежащей на полу, были ли здесь незваные гости. Но в конце концов она пожала плечами и подошла к расположенным вдоль одной из стен главной гостиной встроенным шкафам с изящными каменными дверями и узорчатыми решетками. Открыв каждую по очереди, она порылась внутри, а затем достала оттуда коробки. «Я закончу здесь и посмотрю внизу». Дорна начала разжигать фонари в комнате. Сэр Барамон сидел на низкой каменной скамье. «Все это навевает воспоминания». «Придержи их при себе», — отрезала Дорна. «А лучше прекрати сидеть и помоги мне». Джанель достала из шкафа маленькую металлическую шкатулку и поднесла ее поближе. «Все в порядке, Дорна. Я нашла то, что нам нужно». Она поставила шкатулку на стол и открыла крышку. В шкатулке были драгоценности. Цепочки из драгоценных металлов, камеи из резных раковин, нефритовая брошь с такими же заколками для волос, сердоликовая подвеска с изображением льва, ожерелье из огненных опалов и нитка идеального темного жемчуга. Джанель облегченно вздохнула. «Я так рада, что они все еще здесь. Я беспокоилась, что дедушка уже продал их». «Почему он этого не сделал?» — спросила Дорна. «Возможно, это помогло бы с залогами». Стоило ей услышать о находке Джанель, и она прекратила препираться с сэром Барамоном и даже забыла о том, что ей надо что-то делать внизу. «Потому что это было бы воровством. Это принадлежало моей матери. Теперь они принадлежат мне». Она снова закрыла коробку и протянула ее Дорне. «Не могла бы ты вместе с сэром Барамоном продать их?» Дорна моргнула. «Но ты только что сказала, что они принадлежали твоей матери». «Для того, чтобы помнить ее, мне не нужны драгоценности». Глаза Дорны заблестели. Затем старуха опустила голову и щелкнула пальцами, подзывая сэра Барамона. «Ну, тогда пошли. Пойдем посмотрим, покупает ли Гериос украшения в своем магазине так же хорошо, как продает безделушки». Она взяла коробку и начала подниматься по лестнице, ведущей ко входу. «Не смей щелкать пальцами, обращаясь ко мне, женщина. Перестань говорить со мной так, словно я твой лакей». «Размечтался». Дорна вновь щелкнула пальцами, а затем повернулась к Джанель и постучала костяшками по узору на двери. «Когда мы вернемся, мы постучим так. Так что ты поймешь, что это мы». «Спасибо тебе, Дорна». Джанель вернулась к вещам. Убрала коробки, закрыла дверцы и направилась к следующему шкафу. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» — спросил брат Коун. Джанель остановилась и указала на стол, придвинутый к стене. «Там могут быть письма, какая-нибудь переписка. Даже просто перечисление долгов моего дедушки даст мне очень многое». Она улыбнулась. «Мои кредиторы могут сказать, что я должна им любую сумму. У меня нет возможности опровергнуть их». Брат Коун кивнул и начал рыться в ящиках, чувствуя, что он больше этого не вынесет. То, что произошло на мосту, тишина была ему ответом. Брат Коун только решил, что Джанель не захочет продолжать начатую им фразу, как она сказала. «Ты во мне разочарован». «Я просто не понимаю. Вы вмешались в Барсине». «Мне не следовало этого делать. Барсина не входит в число моих знамен. Если кто-то скажет, что я не имела на это права, он не ошибется». «Я просто не...» У него перехватило горло. «Я не понимаю». «Неужели это так сложно?» Она повернулась к нему лицом. «Вот вы видите, как под присмотром родителей играют дети. К одному ребенку пристают другие, и он начинает плакать. Что вы сделаете?» Брат Коун моргнул. «Я скажу другим детям, чтобы они перестали задираться». «И что ты этим покажешь?» Он нахмурился. «Я не... Что вы имеете в виду?» «Я покажу, что детям нельзя издеваться друг над другом». «Нет, ты покажешь, что ребенку нужен кто-то, кто защитит его, и одновременно ты покажешь, что его родители не выполняют свои обязанности». Брат Коун проглотил раздражение. «Граф, это сравнение не подходит, когда родители явно не выполняют свои обязанности». «А они не выполняют? Откуда ты знаешь? Возможно, ваш гипотетический ребенок — хулиган, и родитель поощряет смену ролей в качестве урока эмпатии. Возможно, ребенок склонен плакать, потому что ему нравятся сладости, которые родители дают ему, чтобы он перестал. Возможно, ребенку нужно научиться сопротивляться издевательствам, потому что они не прекратятся, едва он достигнет совершеннолетия. Ты оказался в центре ситуации и принял поспешное решение, а затем принял поспешное решение о том, как все исправить. Все, что ты сделал, это доказал свое высокомерие». «Высокомерие? Я?» Она не отступала. «Разве в смирении нет высокомерия? Или в исцелении добрых делах? Разве в глубине души, где-то очень глубоко, ты не считаешь, что твой пацифизм и добрые дела делают тебя человеком лучшим, чем Дедрю или я?» «Дедрю был демоном». «Я тоже демон. Что в имени? Может быть, не стоит так автоматически предполагать, что все монстры злы?» Брат Коун подавился от этой ереси. «Граф, я согласна, что на мосту произошло нечто ужасное. Но если бы я вмешалась, то своими действиями я бы заявила, что понимаю ситуацию лучше, чем ответственный за это человек, герцог Ксун». Брат Коун вздохнул и покачал головой. «Эта аналогия работает только тогда, когда вы говорите о джарацах. Герцог не предоставляет маракорцам тех же прав, которые ваши люди считают само собой разумеющимися». Джанель вздохнула и села на ящик. Ее взгляд стал отстраненным. Он прервал свои поиски, чтобы посмотреть на нее. «Я ошибаюсь, мой граф?» «Нет, но...» Ее прервал какой-то шум наверху. Шум, подобный тому, как если бы кто-то вставил ключ в замок. И при этом никто не постучал, ни условно, ни как бы то ни было еще. Вскочив, Джанель схватила брата Коуна за руку, и прежде чем он успел запротестовать, затащила его вслед за собой в шкаф, и они присели на корточки за штабелями коробок. Уже когда дверь открылась, Коун вдруг вспомнил, что они не потушили фонари и оставили открытыми коробки, а их содержимое так и осталось разбросанным. Любой бы заметил, что кто-то что-то искал, а значит, их легко могли обнаружить, если, не услышав усиленное сердцебиение жреца, то уж по остальным признакам точно. «Что? Клянусь Харедом, кто здесь был?» Услышав этот голос, брат Коун вздрогнул. Пусть он и недолго служил у графа Джанель, но голос сэра Арета Малкасиана, младшего сына Маркрива Ставиры, а заодно и нареченного жениха графа, он узнал прекрасно. «Одну минуту, сир, позвольте мне проверить». Голос его собеседника был незнаком. Брат Коун пригнулся еще ниже и услышал, как шаги приблизились, а затем хлопнула дверца шкафа. «Нет, слава Селанолу, не того, где прятались он и граф». Жрец услышал, как кто-то разбрасывает коробки. Если бы вновь прибывший решил обыскать все шкафы, он бы их нашел. «Мне очень жаль, сир. Они забрали шкатулку с драгоценностями». «Ты уверен, что они хранили ее в том шкафу?» Аред зарычал от гнева. «Да, сир, я в этом совершенно уверен. Кажется, нас ограбили, хотя я не могу представить, кто бы мог вообразить, что здесь есть что красть». «Не можешь, Ковенглаз!» — огрызнулся Аред. «А ты не думаешь, что, возможно, внучка твоего бывшего сеньора могла знать о шкатулке с драгоценностями, принадлежавшей ее матери?» «Она не настолько глупа, чтобы показаться здесь, сир», — ответил Ковенглаз. «Мне нужны эти драгоценности, чтобы заплатить проценты, установленные моим отцом». «Возможно, вы сможете убедить его продлить вам срок». Сэр Арет усмехнулся. «Сомневаюсь в этом. Он думает, что это закаляет характер». «Да, сир». Ковенглаз сохранял нейтральный тон. «Он хочет, чтобы я потерпел неудачу. Он мечтает лишь о том, чтобы увидеть, как я приползу к нему». Голос сэра Арета сочился ненавистью. «Пусть слуги все уберут. Возможно, мы сможем спасти что-нибудь ценное». «Я не помешал?» В разговор вмешался третий голос, приятный тенор с западным акцентом. Лязгнули металлическая пластина и цепь. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» «Простите мою грубость, я ищу графа Таламера. Я снова спрашиваю, кто ты?» «О, меня зовут Релла Свар». Повисла тишина. Брат Коун представил, как эти двое мужчин удивленно смотрят друг на друга. Он мог только догадываться о реакции Джанель. Должно быть, это был тот самый человек, которого она встретила в Мирейне. «Я граф Таламер», — сказал Арет. Релла Свар усмехнулся. «Вы? Вы что-то сделали с волосами? Я вас не узнал. Возможно, потому что вы мужчина и совсем не похожи на Джанель Данарак». «Ее зовут Джанель Таранон». «И так тоже. Милая юная леди, как вы называете ее окрас? Поцелованная ночью? Вполне ей подходит». «Джанель моя невеста», — поправился Арет. «Я скоро стану графом Таламером». «Без сомнения». Она считает минуты до этого счастливого дня. Примечание. «Ха! Мне нравится, с каким сарказмом говорит этот парень, Релла Свар. Мы должны его завербовать». «Ее здесь нет», — сказал Ковенглаз. «Так что, возможно, вам следует уйти». «Ах, да, уверен, ты прав». Шаги последовали к лестнице, а затем остановились. «Но прошу прощения. Я не мог не услышать ваш разговор и считаю, что у нас сложилась ситуация, который может быть взаимовыгодной. Я был бы весьма неосторожен, если бы не упомянул об этой возможности». «Говори яснее», — сказал сэр Арет. «Что ты имеешь в виду?» Шаги направились обратно. Релла Свар вернулся. «Очевидно, что вы человек, который не приковывает себя к этим причудливым джарадским обычаям. И Дора, и туда же увлекательные понятия. Но мудрый человек использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Тщательнее подбирай слова, старик. Если я ошибся, то приношу свои извинения. Я пытался достичь торгового соглашения со старым графом, но его это не интересовало. Я не могу понять, почему, ведь это решило бы все его финансовые проблемы. Я думал, что его внучка, возможно, согласилась бы рассмотреть мое предложение, но услышав о вашем затруднительном положении... Релос Вар оборвал речь на полуслове. «Извините, что отнимаю у вас время. Хорошего вечера, джентльмены». Шаги снова направились прочь. «Подожди!» — не выдержал сэр Арет. «Какое предложение?» «О, вы хотите его услышать?» Судя по голосу Релоса Вара, он улыбнулся. «Что? Да, поэтому и спросил». Сэр Арет вполне мог бы скрежетать зубами. «У меня есть несколько друзей, которые хотят проложить торговый маршрут в Джарат и нуждаются в... Давайте назовем это безопасной гаванью. Метафорически, а не буквально. Примечание. В обычной ситуации я бы сделала замечание, что не нужно объяснять очевидное, но поскольку я встречалась с сэром Аретом, не буду спорить». Кантон Теломер очень удачно расположен, и в обмен на льготный доступ к привратному камню и ваше благоразумие, мои партнеры готовы предоставить щедрую стипендию, чтобы компенсировать вам ваши труды. «Стипендия?» — тут же заговорил Ковенглас. «Когда вы просите нас нарушить устав привратника, вы собираетесь сколотить состояние, избегая королевских тарифов?» «Я уверен, что мы сможем прийти к подходящему соглашению», — ответил Релос Вар. «Если бы покойный граф был готов выслушать меня, всех его финансовых проблем удалось бы избежать». «Я не помню, чтобы граф когда-либо упоминал о вас», — сказал Ковенглас. В его голосе прозвучало подозрение. «О, я не приближался к нему, когда ты был рядом. В конце концов, ты привратник. С чего бы мне делать такое предложение, если после этого ты сразу убежишь в дом де Арамарин с моими планами?» «И все же ты сообщаешь их сейчас?» Релос Вар усмехнулся. «Сейчас я знаю, сколько ты стоишь». «Да как ты смеешь?» Коун услышал какую-то возню и бульканье. Он затаил дыхание. Он никогда не встречал Ковенгласа лично, но он знал его имя. Ковенглас был привратником кантона Теломер. И заодно человеком, чьи плохие советы поставили дедушку Джанель в тяжелое финансовое положение. Брат Коун подумал, что этот Релос Вар выбрал неплохую цель для оскорблений. Потом он понял, что ошибся. Сказал сэр Арет, «не могли бы вы не убивать моего человека? Он мне нужен». Что-то тяжелое упало на землю. «Спасибо», — сказал сэр Арет. «Не за что. Но вы уверены, что он вам нужен? По моему опыту, человек, чью преданность покупаешь за свой металл один раз, в следующий раз будет куплен кем-то другим». Сэр Арет рассмеялся. «О, и как ты покупаешь преданность?» «Целью, ее значением и моей признательностью», — уверенно ответил Релос Вар. «Мои люди верны не из-за моей казны, они верны моему делу». Он на миг задумался. «Хотя сундуки не повредят». Брат Коун начал понимать, почему граф Джанель решила, что этот человек — настоящая угроза. Ответ, казалось, застал сэра Рета врасплох. «Откуда, говоришь, ты прибыл?» «Совсем недавно, из Казивара». Ящик заскрипел, когда сэр Арет встал. «Позволь мне оказать свое гостеприимство, чтобы мы могли обсудить все подробнее за ужином. Я...» Он на миг замолчал. «Слугам нужно прибраться и развести огонь в печи. Могу ли я предложить нам удалиться на луг? Я знаю там фантастическую таверну». «Ничто не доставит мне большего удовольствия. Проснись». Последний приказ сопровождался нетерпеливым щелчком пальцев. Ковенглас вздохнул. «Что? Что? Что случилось? Что?» «Релос Вар и я собираемся поужинать. Приберись здесь, пока нас не будет». Последовала долгая пауза. Привратники не были слугами. Они часто выступали в качестве советников просто потому, что их уровень образования делал их хорошо подходящими для этой роли. Но прежде всего они были магами, которые платили взносы дому де Арамарин. В конце концов Ковенглас прорычал. «Да, сир». Брат Коун вознес про себя благодарственную молитву, и в тот же миг Релос Вар и сэр Арет ушли. В комнате воцарилась тишина. В конце концов, брат Коун начал было сомневаться, уехал ли Ковенглас вместе с ними. Затем привратник подошел к шкафу, в котором прятались Джанель и брат Коун, и распахнул дверцы. Брат Коун Едва сдержал крик, когда Ковенглаз открыл верхний сундук в стопке. Привратник порылся в том, что могло быть тканью, и остановился, когда кто-то открыл входную дверь наверху. Брат Коун затаил дыхание, вопреки всему надеясь, что это не вернулись Дорны и сэр Барамон. Удача ему улыбнулась. «Что вас так задержало?» — рявкнул Ковенглаз. «Нам нужно свежее постельное белье на кроватях, и кто-то должен убрать на кухне. Ею не пользовались уже много лет. Начинайте!» Хор голосов. «Да, мастер Ковенглаз!» — вознаградил его за выговор. Прибыли домашние слуги. Какая-то женщина спросила. «Не хотите ли чая, мастер Ковенглаз? Я принесла котелок из замка вместе с паровыми булочками с кунжутом. Синон устраивается на кухне». «Да, вот да». Раздражение Ковенгласа, казалось, растаяло при одной мысли о чае и свежей еде. Стоило ему отойти от шкафа, и голос стал тише. «Сива, что бы я без тебя делал?» Она рассмеялась. «Остались бы голодными без чая, мастер Ковенглас. А теперь идите. Вы, потомки крови Джараса, слишком важны для того, чтобы оставлять вас подметать. Я сама займусь этим». Брат Коун нахмурился. Женский голос показался ему знакомым. Шаги Ковенгласа затихли вдали, и уже через мгновение Джанель встала. «Ненавис, что ты здесь делаешь?» — прошипела она. Брат Коун заморгал и выглянул из-за сундука. Там действительно стояла Ненавис, одетая в скучную коричневую юбку с разрезами и тунику джарадской служанки-кобылы. Одна ее рука застыла, как будто она потянулась за оружием, которого больше не было. «Клянусь во семью!» — прошептала Ненавис. «Не делай так больше! Какого демона вы здесь делаете?» «Я спросил об этом первый». Встав, брат Коун встал и выбежал из шкафа. «Не обращайте внимания, мы должны уйти, пока никто не вернулся». Джанель глянула в сторону кухни, затем схватила Ненавис за руку и потащила ее в коридор и вниз по второму лестничному пролету. Брат Коун последовал за ними, чувствуя себя таким голым и уязвимым, как будто их могли обнаружить на любом повороте. Все ли слуги спустились вниз? Промолчат ли они? От всего этого у него заболел живот. Лестница, ведущая на первый этаж, заканчивалась в длинном коридоре, в котором уже горел разожженный слугами свет. Болтовня эхом разнеслась по дому, когда прислуга убирала и открывала мебель, подготавливая дом к заселению. Граф не обратила внимания на этот шум и жестом позвала всех следовать за ней в темную кладовую. Оказавшись в комнате, Джанель схватила со стены фонарь и протянула его брату Коуну. «Зажги его». Она подошла к толстой железной решетке в полу, закрытой на цепь. «Что ты?» — начала было Ненавис. Джанель голыми руками разорвала металлическую цепь. «Следуйте за мной». Она подняла решетку и отложила ее в сторону. Пока граф помогала Ненавис спуститься, брат Коун зажег фонарь, удерживая его над люком. Затем Джанель помогла и брату Коуну. «Что за...» Семья маракорцев приподнялась со своих спальных мест, испуганно моргая при виде незваных гостей. Судя по тому, что ящики были сдвинуты в сторону, образуя мини-форт, казалось очевидным, что они потревожили незаконных захватчиков, воспользовавшихся тем, что подвалы на первом этаже редко использовались или посещались. В течение нескольких ударов сердца никто не произнес ни слова. «Извините нас», — объявила граф Джанель. «Я приношу извинения за то, что помешало вам, и рекомендую вам всем уйти. Наши преследователи, в конце концов, будут искать и здесь». И она направилась к выходу, перешагнув через старика. «Извините», — сказал брат Коун семье, — «если я могу для вас что-нибудь сделать». «Примечание. У меня просто болят зубы от этого человека». Ненавис схватила его за руку и потащила за собой. Подвал выходил на первый этаж Атрина. Граф сняла засов с двери и открыла ее, явив взор усыпанные мусором улицы города. По запаху брат Коун предположил, что беженцы сливали на них сточные воды. Граф Джанель повернулась к Ненавис. «Что ты делаешь на службе у Ковенгласа? Говори!» С каменным лицом прошептала она. Брат Коун знал графа уже достаточно хорошо, чтобы понять, что она в ярости. Ненавис закатила глаза. «Я тоже рада тебя видеть!» Ноздри Джанель раздулись. «Нина, пожалуйста!» — взмолился брат Коун. Главарь бандитов пожала плечами. «Это была идея барона, в смысле Калазана. Мы решили, что поскольку вы все шли пешком, поход в Атрин займет у вас некоторое время. Тем временем, как только армия уладила все дела в Мирейне, их привратник открыл этот камень для всех, кто хотел уйти. Я попросила разрешения поехать в Таламер. Решила, что смогу найти работу в замке, присматривать за сэром Ареттом, и если когда-нибудь увижу тебя, предупредить, как у него продвигается вся эта история с осуждением. «Помет Харсала», — пробормотала Джанель, ущипнув себя за переносицу. «Мне не нужна твоя помощь». Учитывая их последний разговор о защите, брат Коун понял, почему она так сказала, хотя с его точки зрения она солгала. Графу Джанель действительно нужна была помощь. Ей нужна была настолько большая помощь, которую она только могла получить. Ненависть приподняла бровь. «Я не придерживаюсь ваших обычаев и Дорры, граф. Я помогаю тем, кто мне безумно нравится, и я не жду никаких рукопожатий или клятв в ответ». «Я просто имела в виду...» — выдохнула Джанель. «Ты не должна была этого делать. Калазану не нужно было этого делать». «Прошу прощения, но мы, будь все это проклято, знаем, что делаем. Калазан должен тебе туда же, и не пытайся это отрицать. Он стал бароном благодаря тебе. Думаешь, он просто так это забудет?» «А ты? Ты же только что сказала, что не веришь в Эдору или туда же. Зачем ты это делаешь?» «Потому что...» — брат Коун прочистил горло. «Мне неприятно вас прерывать, но как мы собираемся найти Дорну и сэра Барамона? Если мы этого не сделаем, есть очень большая вероятность, что когда они вернутся, они столкнутся с Ковенгласом. Или еще хуже, с сэром Ареттом или Релосом Варом». Ненависть вздрогнула. «Релос Вар, он здесь?» «Да», — сказала Джанель. «И он такой же злодей, каким я видел его в последний раз». Брат Коун повернулся к ней. «Он действительно что-то предлагал вашему дедушке?» «Нет», — отрезала Джанель. «Я никогда не встречала этого человека в доме Рейны и не видела, чтобы его имя упоминалось в бумагах моего дедушки. Он солгал Аретту, вливая ему мед в уши, а поскольку Арет дважды проклятый дурак, ему и в голову не пришло искать яд». Она хлопнула себя ладонями по бедрам. «И вот в тот момент, когда я узнаю, что Арет находится там, где я хочу, на грани разорения, будучи неспособным продолжить свои планы, появляется Релос Вар с подарками и лекарством от всех проблем Арета. Я была не права. Арет в сговоре с Йором. По крайней мере, теперь, будь он проклят и в аду». Брат Коун не был уверен, кому именно она желает отправиться в путешествие к демонам. Вероятно, и тому, и другому. «Но зачем ему сближаться с Аретом?» — спросил брат Коун. «Какую выгоду Релос Вар надеется извлечь из такого партнерства? Может, хочет отомстить?» «Дело не вместе», — сказала Джанель. «Мы стоили Релосу Вару незащищенного привратного камня в Мирейне. Он заменяет его на лучший, на мой». Она сделала паузу. «Хотя, может быть, это небольшая месть». «Мы можем поговорить об этом позже», — нервно обронила ненависть. «Пошли. Здесь небезопасно оставаться, не говоря уже о том, какую болезнь можно подхватить, вдыхая эти пары». Граф кивнула и, с отвращением окинув взглядом грязной улицы, взяла фонарь у брата Коуна. «Если я правильно помню, в конце улицы есть лестница». «Вот», — сказала ненависть, вытаскивая из фартука кованый железный ключ. «Ключ от апартаментов Барсины, расположенных здесь. Калазан сказал, что ты можешь ими воспользоваться. Если после того, как я уехала, ситуация не изменится, он пробудет в Атрине достаточно долго, чтобы принести клятву верности, но не останется для испытаний. В Барсине слишком много работы». «Подожди, ты не пойдешь с нами?» Джанель даже не подумала взять ключ. Ненависть покачала головой в ответ. «Если я не останусь там, я не смогу шпионить для тебя». «Я не просила для меня шпионить», — запротестовала Джанель, а затем добавила. «Кроме того, я не знаю дороги к дому Барсины. Калазан рассказал, как туда добраться». Ненависть стиснула зубы. «Несносная девчонка». Граф ухмыльнулась, и в этот редкий момент она действительно выглядела на свой возраст. «Но ведь за это ты меня и любишь». «О, во имя благословения солнца, вы двое!» Брат Коун вздохнул и покачал головой. «Мы можем, пожалуйста, обсудить это в другом месте?» Нахмурившись, ненависть спрятала ключ обратно в карман. «Ладно, идите за мной и смотрите под ноги».